Глава 29. Жанна. Мои мужчины ведут меня к выходу, но я сомневаюсь. Что-то тянет меня назад, туда, куда убежала моя мать. Все-таки есть между нами нерешенные вопросы. Без них я не могу отпустить окончательно. Куда ты, милая? Илья крепко держит меня за руку. Выход там. Мне нужно с ней поговорить. Нет, малыш, она этого не заслуживает, торит другу Тимур. Она разговаривала с тобой неподобающе. Я больше этого терпеть не намерен. Пожалуйста. Заглядываю ему в глаза. А потом я поеду с вами куда хотите. Но я должна поговорить с ней. Рыжуль. Стонет Илья. Прошу, не надо. Хотя... Он прищуривается. Я соглашусь с одним условием. Что мы пойдем с тобой. Объявляет. С ума сошел. Рычит Тим. Ты не слышал, что ли? Жанна ждет ребенка. Ей нельзя все это выслушивать. Ей это нужно, твердо говорит Илья. Давай прислушаемся к нашей малышке, Тим. Все-таки мы планируем жениться. Ой. Что? Перевожу взгляд с Тимура на Илью. Что вы планируете? Вон, кажется, мелькнуло белое платье. Находится Илья. Пошли. Ладно, хитрюги. Мы еще вернемся к этому разговору. Всю эту неделю я была занята подготовкой к конкурсу. И даже не заметила, что Тимур уже перетащил мои вещи к себе под предлогом более просторной кухни. Спешу за Илюшей. Мы направляемся вдоль живописной, выложенной галькой дорожки. Мужчины поддерживают меня, ведь на таких каблуках я вот-вот могу упасть. Мама сидит на берегу пруда. Вокруг нее скачет Ксения. Увидев нас, девчонка белеет. Да что это такое вообще? Последние шаги даются мне очень тяжело. Я буквально заставляю себя. Ведь очень тяжело идти против своих демонов. Но нужно их окончательно изгнать. А дьявол, вырастивший бесов в моей голове, сидит сейчас передо мной. «Мама!» Зову ее и вижу, что она плачет. Только вот в груди ничего не ёкает. Совсем. «Уходи!» — визжит Ксюша. «Ты свадьбу матери испортила. И отец мой. Жанна то, Жанна сё. Корова!» «Рот закрой свой!» Илья подходит к ней. Нависает. Девчонка сразу тушуется. «Пошли поболтаем». Жестко хватает ее за локоть и уводит. Тим остается стоять со мной. Моя мать крутит в руках пачку сигарет и зажигалку. «Чего тебе нужно, Жанна?» спрашивает ледяным тоном. «Пришла добить меня? Ты и так всю жизнь мне сломала». «Я ничего не сделала», твердо говорю. «Вот именно», усмехается. «Ни ты, ни он. Папаша твой. Бесполезный кусок дерьма. Вышла за него в надежде на перспективы. Молодая была, красивая. А он заделал мне тебя. Рыжее недоразумение». Молчу. Почему-то мне не обидно. Видимо, потому что я и так все это знаю. Такое отношение сквозило в каждом жесте и слове матери с самого моего детства. Она меня не любит и никогда не любила. Инженером был. Думала, выведет нас в люди. Заслужит уважения. А он сидел ровно. Жили от зарплаты до зарплаты. Талант весь свой просадил. И помер. А я всю молодость потратила на вас. Мама злится на отца. И эта злость перекинулась на меня. И только сейчас я встретила перспективного мужчину. Даже что-то к нему почувствовала. Но явилась ты. Барановский ведь не мог понять, почему я презираю тебя, Жанна. «Почему?» — тихо спрашиваю. «Я не он, мама. Я не папа. Ты такая же. Вся в папашу пошла. Каждый день в твоих глазах я видела его. И ту безнадегу, которую испытывала в браке. Ты такая же бесхарактерная, медлительная. С такой внешностью тебя даже замуж выгодно не выдать». Выплевывает мерзости одну за другой. «В общем, ты у меня не получилось». «Как раз, Жанна, то единственное, что у вас получилось». Жестко вступает в разговор Тимур. «Правда?» Кричевский-младший. Не буду спрашивать, что ты ему подмешала, что он на тебя взглянул. «Я люблю его», — спокойно говорю. «Понимаешь, мама, любовь творит чудеса. Но тебе этого не понять, ведь кроме себя ты никого не любила». Она усмехается и достает сигарету. «Не смей тут курить. Я жду ребенка. В моем голосе сталь. Не узнаю себя. Именно сейчас понимаю, как важен мой малыш». И что я люблю его вне зависимости от того, каким он родится. Для меня мой ребенок будет самым лучшим на свете. «Ребенка?» — усмехается. Так вот откуда вся эта песня про любовь. Залетела. Но я вынуждена признать. Это был верный ход. Ты правильно поняла, под кого. Тресь. Делаю шаг вперед и даю ей пощечину. Мать замолкает. Хватается за щеку. Не смей касаться своим грязным языком моих чувств. Я думала, что мы хотя бы сможем друг друга понять. Но нет. Никогда. Думаю, на этом разговор окончен. Я все для себя поняла. Ты мне чужая. Она начинает смеяться. Так всегда и было. Ты его дочь, а не моя. Я никогда не любила тебя. Как вы можете? За спиной появляются Елизавета Егоровна и ее муж. Это ваша дочь. Она внука ждет. Бесстыжая. Пойдемте. Разворачиваюсь. Мне больше нечего сказать этой женщине. Пойдем, милая. Мама Тимура берет меня под руку. Она тебя не заслуживает. Ты теперь член нашей семьи. И внучка воспитаем. Не переживай. Мы выходим. На душе, с одной стороны, совершенно пусто. А с другой, меня переполняют чувства. Илья присоединяется к нам через пару минут. И у меня к нему есть пара вопросов. Что ты делал с той девчонкой? Упираю руки в бока. Я жду объяснений, Илья. «У-у-у!» — присвистывает Тимур. «Ты попал!» Илюша чешет затылок. «Когда мы приехали, я заметил эту девку. Ксению. Смотрел на нее и думал. Где я ее видел? А я?» «Ну, в общем, один раз после клуба. Снял ее. Но, солнышко, я тебя только люблю». «Илья, Илья!» — цокаю языком. «Совсем ты неразборчивый в половых связях». «Я завязал, солнышко. Клянусь тебе. Но дело не в этом. Я поболтал с ней и дал понять, что лучше бы ей от тебя отвалить. Все, просто припугнул. Сказал, что если на Тимура позарится, все узнают, чем она ночами занимается. Смеюсь. Ох, Илья, такой он забавный. Я ему полностью доверяю. Ну так, поедем смотреть ваши сюрпризы?»